Глава 37. На дальнюю развязку, точнее на площадь перед развязкой, мы прибыли примерно через час. Находилась она на улице Ангарская, рядом с бывшим трамвайным депо, бетонный забор которого, кстати, до сих пор сохранился в первозданном виде. Зато сам железный путь исчез и здесь, даже не оставив после себя перепаханного грунта. Развязка, или как ее еще называли, блокпост, представляла собой некий укрепленный лагерь, диаметром 20 метров, не больше. Все вокруг было захвачено разбушевавшейся растительностью. Развалины домов уже успели превратиться в холмы. Честно говоря, я терялся в догадках, почему одни строения сохранились, пускай даже в довольно плачевном виде, а другие природа поглотила без остатка. Удивительным также было и то, что во многих местах сохранился асфальт. Да, его покрывала паутина громадных трещин, то тут, то там, раздвинув посеревший от времени смоляной раствор, пробивалась зеленая травка. Но асфальт, тем не менее, продолжал упорно противостоять атакам природы. Несмотря на остатки цивилизованной дороги, на передвижение мы затратили слишком много времени. В моем мире даже пешком проделать этот путь можно было минут за 10. Только вот у инструктора, отряд которого мы почему-то сопровождали, на эту дорогу были свои установки. Молодые сталкеры вместо двух построений отрабатывали, наверное, все 10, причем получали наказание практически за все. За исполнение приказа, за неисполнение приказа, за то, что слишком медленно, и за то, что слишком быстро тоже. В общем, употели они за эту дорогу так, что на них было жалко смотреть. А ведь им еще предстояло возвращаться четвертый город. Да, насколько я понял, груженными каким-то там продовольствием. Да, хорошо, что меня сия чаша минует в любом случае. Конечно, я не считаю себя таким уж слабаком, но так вот насиловать организм, нет уж, увольте. К тому же, это странное слово «функционал» или в простонародье «дыхалка» у молодых парней в любом случае лучше работает. Словоохотливый сталкер Борис даже посмеялся надо мной, когда я робко спросил у него, а скоро ли наступит моя очередь пропотеть. Все же незабвенный сержант Медников привил мне определенные привычки, которые я до этой прогулки не замечал. Но оказалось, что никаких распоряжений насчет моей физической подготовки не поступало. Да и не преподаватели они, а ходоки. Так что помучить себя я могу сугубо добровольно, но не до смерти, так как моему сопровождению не поздоровится, если я помру до того, как успею принести четвертому городу пользу. Вообще экскурсия выдалась познавательная. Глазеть по сторонам мне никто не запрещал. К тому же времени у меня на это было навалом, а размышлять, равно как и удивляться абсурдности этого мира, я еще, как выяснилось, не устал. Например, сразу бросалась в глаза разница между ландшафтами разных районов города. Если дикая зона, в которую я попал изначально, была городом разрушенным и зловещим, кишевшим монстрами всех мастей и размеров, городом из кошмаров моих современников, но все же именно городом, в прямом смысле этого слова, с обилием всевозможных построек, остатками инфраструктуры, железной дорогой и даже редкими машинами, ну, в плачевном состоянии. То зона, называемая местным научным языком пониженной активности, днем была не намного опаснее обычного довоенного леса, и столь же была на него похожа, не считая бурной эволюции отдельных видов деревьев, как, например, виденного мной вяза. Жизнь бурлила и здесь, только вместо враждебной флоры и фауны на человека сукаризной смотрели остатки нормальной, некогда доминирующей в мире природы. В голову мне пришла аналогия с заповедником. Не зря же, в конце концов, обыкновенные вязы здесь произрастают прямо на камнях. А трава и мох, довершая камуфляж, так плотно закрывает эти самые камни, что, как я уже говорил, на месте многих домов остались только живописные холмики. Эдакие могилы цивилизаций, укоризненно смотрящие на жалкую кучку бывших хозяев, но, к сожалению, оставляемые без должного внимания человеком, поскольку у того уже появились свои, более важные дела, в которых нет места каким-то там развалившимся постройкам. Часто мне приходилось замечать птиц, самых разных птиц. К сожалению, я не разбирался в их видах, и различить среди них мог разве что воробья. Птицы здесь почему-то почти не производили звуков. Возможно, новые виды приучили пернатых к большой осторожности. Как ни странно, здесь не было ни одной вороны, что ввело меня в некий умственный ступор. Я усиленно пытался припомнить, видел ли я хоть одну из этих птиц в этом мире, но память отказывалась выдавать мне нужную информацию. При очередной остановке, пока инструктор с азартом распинал подопечных по правую сторону от направления движения, мне удалось разглядеть одноэтажный жилой дом. Прятался он довольно далеко в зарослях, метров 100, не меньше. Кусты, колышемые ветром, не позволяли особо разглядеть фасад строения. Но факт обитаемости этого дома не вызывал у меня сомнений. Прямо перед домом была натянута веревка, на которой сушились невзрачные тряпки и еще какая-то детская одежонка. Я оторопел. Здесь, да еще и с детьми. Сталкер Борис, перехватив мой взгляд, хмыкнул и пояснил мне, что это цыгане. Их здесь много, и удивляться этому факту особо не стоит. — Ну, сам рассуди, — вещал сталкер, прикуривая очередную сигарету, с ленцой осматривая местность. — Это ж все-таки не дикая. В дикой вопросов нет, жизни никакой. Ну, за исключением леопардов и других больных на голову, только таких мало. А здесь нормально, в сумерки только бдительности не теряй, дом найди крепкий. Да ночью из этого дома не вылазь, вот и вся наука. Ну, конечно, выдержка еще определенная нужна. Граница-то между этой и дикой, ну, сугубо визуальная. Вот и лезет сюда всякая нечисть. Отчего-то не живет, но лезет. Бывает, конечно, и днем напасти, но это скорее исключение, чем правило. В основном собаки, дикие, конечно, домашних-то держать накладно. В стаи избиваются, ну и разбойничают. Нормальным людям здесь жить сложно, а цыганам все равно, они везде живут. В город их по старой памяти не пускают. Да они сами-то туда не особо рвутся. Здесь им воля, они на охоту ходят, продают потом. — На кого охотятся-то? — перебил я рассказчика. — сталкер махнул рукой. — Да на кого придется? На того и охотятся. А им что? Они народ неприхотливый, могут и монстров в пищу потребить. У меня после такого заявления мурашки пробежали по коже, и я инстинктивно поежился. Кого же они, интересно, жрут? Короче, Борис не заметил моего телодвижения. На опорном сам увидишь. Там вроде небольшого базара и гостиницы в одном лице. Местечко то еще. Но, надо сказать, доходные. Хоть этот пост формально принадлежит четвертому городу, на самом деле проверяющих там не бывает. У нас начальство не до конца дурное, чтобы у простых солдат все радости в жизни отбирать. Не пойдет же никто за периметр, а так выполнил работу за смену и торгуй по-своему. А что за работа? Мне пришлось перекрикивать взвод молодняка, который сейчас приседал и в голос считал количество повторений. Хм. Сталкер покачал головой и улыбнулся. Тут уж извини, я птица подневольная, городские секреты рассказывать не могу. Ты у кого другого спрашивай. Сойдемся на том, что работа разная. Вот тебя довести, это уже работа. Нормально все будет, выполнили. Ненормально, премии лишат. Борис неожиданно замолчал и как-то печально посмотрел в грязно-багровое небо. Я подождал немного, но сталкер, видимо, посчитал, что информации для меня пока достаточно. Хлопнув меня по плечу, он отошел в сторону, якобы сильно заинтересовавшись очередной инструкторской экзекуцией.